Мне кажется, вы у нас впервые, да? Да. Вы должны все рассказать. Все рассказать. Откуда вы, почему вы здесь? Давайте, к микрофону только поближе. Братья и сестры, мы вас приветствуем. Вот как сказал Александр Александрович, мы первый раз. Ну вот, супруга у меня была лет 5 назад у вас. Приехала с большим восторгом, рассказала, как ей очень понравилось тут. Ну и зажгла мое сердце тоже приехать. Да. Ну, у нас наша область, она отдельно Калининградская находится от России, если кто не знает. Литва, Польша и Балтийское море. И немножко изолированы, поэтому к нам редко кто приезжает. Наша область относится к белорусскому объединению. Вот, так что если кто-то приедет в гости, мы очень будем рады. Вот, всегда рады гостям. У нас в Калининграде церковь примерно 180 членов. Детей столько же почти. И вот в этом году уже новый дом молитвы начали строить, потому что не вмещает наш дом. Молодых семей у нас около 30 где-то. Вот так. У вас есть перспектива хорошая. Ну, так. Все. Сколько детей рождается у вас в год в церкви? Примерно. Ну, так вот около 10 где-то, наверное. 10, да? Да, у нас многодетные молодые семьи. Ну, так, 5, 6, 7. Вот, но у меня... Я думаю, мои хорошие, надо к вам ехать с семейными беседами. Да, ну, обязательно. Смотрите, 30 молодых семей рождаются в год 7. Я думаю, надо беседовать уже. Мне кажется, надо там поработать у вас, братья. Что-то тут у вас... Мы всегда рады. Всегда рады, да. Ну, хорошо. Мы как раз за вами приехали. Ну, хорошо. У нас с супругой 6 детей, вот ждем 7-го. Хорошо. Так. Как зовут? Меня зовут Дима, а супругу мою Оля зовут. Приветствую вас. Меня зовут Олег, мою супругу Аня. Мы женаты 4 года, ждем 4-го. О, ну вот это показатель. Вот это я понимаю, это нормально. Ну давайте участие. Вот тогда к ней можно не ехать уже. Приезжайте.